Не надо ее окликать. Не надо ее окликать. Ей оклик, что охлест. Ей зов твой, раную по рукоять, до самых органных низов. Встревожена, творческий страх, вторжение, бойся с высот. Все крепости на пропастях, пожалуй, органом вспоет. А справишься? Сталь и базальт, гора, но лавиной в лазурь на твой серафический альт вспоет полногласием бурь. Избудется, бойся, из ста на сотый срываются, чу, на оклик гортанный певца, органную бурью пщу.